Глава 16. И сытые бездельники все шли, поспевая за наемными армиями. Безногий солдат-отставник прислонился к стене, словно сброшенная, разбитая статуя, и на ладони его было начертано предостережение. Даже армии не могут питаться золотом. Но юные, не нюхавшие битв, не могут заглядывать далеко. Им мнится, будто пути перед их детьми уже очищены, и пусть камни мостовых разобраны для постройки грубых стен и хижин, но мир все еще достоин восторга. Он бросает к ногам сокровища, смоченные кровью. Вот они, лица цивилизованных людей. И ох, как же мы, падшие дураки, желаем оказаться среди их толпы, радостно черпать из бездонного корыта. Как мы докатились до такого? Я все сижу, скрючившись у стены, и единственная брошенная мне монетка несет изображение лица какого-то древнего бездельника, знатного и сытого в свое время. Он тоже брел позади армии. Да, пока армии эти не пробудились с пустыми животами. О, что за гордость, что за лоск! Взгляните на дорогу! Я убежал бы от потока непознавших битвы. Я бежал бы, когда б я не сражался за них. Бездумных опустошителей будущего, когда бы сохранил ноги. Так созерцай же балдахины знати. Гляди, как голод собирает множество людей и рождает гнев, как обращенные на меня взоры полнит алчность. Я убежал бы. Вот только ноги. Последние дни Первой империи. Согрунтес. Полоса темного песка, прерывающая зубчатые базальтовые утесы, скрылась под пандусами, грудами снаряжения, группами лошадей и солдат. Большие шлюпки чертили полосы по воде, спеша на рейд, к скоплению транспортных судов. Уже третий день 14-я армия грузится, готовясь бежать из зачумленной земли. Кулак Кеннеп еще немного поглядел на кажущийся хаос и, поплотнее натянув терзаемый северным ветром плащ, отвернулся от моря. Он шел к остаткам лагеря. Проблем у них столько, что всех и не припомнишь. Настроение солдат – комбинация из облегчения, горечи, гнева и покорности судьбе. Кеннеп начинал всерьез бояться мятежа. Задержка флота, нехватка пищи и воды раздували уголье недовольства. Раздраженную армию держало в рамках лишь отсутствие выбора. Вести из городов на западе, востоке и юге были одинаковы. Чума. Лихорадка синего языка стала очень заразной и не щадит никого. Единственный путь спасения – флот. Кеннеп разделял некоторые настроения солдат. Сердце 14-й разбито под Игхатаном. Удивительно, что горстка ветеранов была духом жизни и жизнью духа для тысяч воинов, особенно если они, по мнению Кеннеба, еще ничем не заслужили уважения. Или способность выживать – сама по себе великая заслуга. Выживать до Игхатана. Как бы то ни было, в сердцевине армии образовалась явственно ощущаемая дыра, и она все расширяется. Командование видело все, но и оно раскололось. «У нас своя гниль в сердцевине. Тинбаральта. Красный клинок, жаждущий собственной смерти». В 14-й не осталось целителей, способных стереть жуткие шрамы с лица кулака. Чтобы восстановить руку и глаз, требуется владение высшим денулом, а такой талант встречается все реже, по крайней мере, в Малазанской империи. Эх, если бы Баральта потерял заодно и язык. Каждое его слово отравлено. В нем слышится растущая злоба ко всему на свете, в том числе к самому себе. Приблизившись к шатру адъюнкта, Кеннеп увидел бездну. Лицо у нее было мрачное, напряженное. Пастуший пес кривой подковылял было к ней, но тут же ощутил настроение. Покрытый шрамами здоровяк встал, якобы чтобы почесаться, и обратил все внимание на пса-таракана. Они вдвоем потрусили в сторону. Кеннеп тяжко вздохнул и подошел к юной ведьме. «Похоже, адъюнкто не порадовал твой доклад». Девушка сверкнула глазами. «Не наша вина, кулак. Чума просочилась в пути». Мы потеряли всякую связь с войском Дуджика с тех пор, как они встали под Гданисбаном. Что до жемчуга, тут она скрестила руки на груди. Он ходит, куда хочет, и мы не можем выследить его. Пусть дурак бравирует готовностью ходить в пути, мы не обязаны отыскивать его кости. Что может быть хуже когтя в лагере? только таинственное исчезновение этого когтя. Но тут ничего не поделаешь. «Как давно вы говорили с первым кулаком Дуджиком?» — спросил Кеннеп. Виканка раздраженно отвернулась. «До Игхатана». Кеннеп поднял брови. «Так давно? Адъюнкт, вы многое скрываете от нас». «А адмирал Нок? Его маги преуспели?» «Им еще хуже», — бросила она. «Мы хотя бы на земле». «Пока», — сказал кулак, не сводя с нее глаз. «То есть?» — оскалилась бездна. «Ничего, разве что такая гримаса может стать постоянной. Ты слишком молода, чтобы уродовать лицо морщинами». Ведьма с рычанием отвернулась. Кеннеп поглядел ей в спину, пожал плечами и вошел в командный шатер. Брезент еще хранил запах гари, тяжкое напоминание об Игхатане. Стол для карт оставили, он не помещался в шлюпке, и вокруг него сидели адъюнкт, блистик и адмирал Нок. Карт на столе не было. «Кулак Кеннеп!» — произнесла Тавор. «Думаю, еще два дня», — доложил он, расстегивая тяжелый плащ. Кажется, адмирал держал речь перед его приходом. Он кашлянул и продолжил. «Я все еще полагаю, адъюнкт, что в приказе нет ничего неподобающего. Императрица не видит дальнейшей нужды в присутствии 14-й. Это все вопрос чумы. Пока вам удавалось сдерживать ее, но это ненадолго. Особенно, когда у вас кончатся припасы и придется искать продовольствие в округе». Блистик грустно хмыкнул. «В этом году плохой урожай. Кроме одичавшего скота тут ничего не осталось. Нам придется идти к какому-нибудь городу». «Точно так», — согласился адмирал. Кеннеп поглядел на Тавор. «Простите, адъюнкт». «После того, как я послала вас оценивать ход погрузки, мы оформили структуру командования». Это было сказано очень сухим тоном. Блистик фыркнул. «Адмирал Нок наконец-то доставил приказы императрицы. Мы возвращаемся в Унтум. Трудности в определении пути возвращения». Кеннеп моргнул. «Как? Конечно, на восток и потом на юг. Другой путь...» «Будет дольше», — вмешался Нок. «Да. Тем не менее, в данное время года нам помогут течение и ветра. Хотя такой курс менее разведан. Большинство карт запада континента получены из иностранных источников, что делает их сомнительными». Он провел пальцами по сухому удлиненному лицу. «Но все это не так уж страшно. Адъюнкт, мы осматривали все порты, и ни один из них не показался безопасным. У нас тоже на исходе продовольствие». Блистик спросил. «А где, адмирал, вы надеетесь пополнить запасы на западе?» «Для начала на Сепике. Остров отдаленный, так что, надеюсь, он свободен от чумы. К югу от него лежат Немил и многочисленные королевства вплоть до Шалморзинна. От южной оконечности материка путь на Квантали фактически короче, чем через цепь Фаларских островов. Мы попытаемся избежать встречи с плавучим Авали, и нам откроется пролив Гениев, а к северу окажется побережье Далхона. Течения опять-таки будут попутными». «Звучит очень заманчиво», — промычал Блистик. «Но что, если Немил и многочисленные королевства решат, что продавать нам воду и пищу невыгодно?» «Придется их убедить», — сказала адъюнкт, — «всеми доступными средствами». «Будем надеяться, что не мечами». Блистик сказал так и явно смутился. Заявление должно было показать здравую озабоченность, а показало скорее неверие в силу армии адъюнкта. Она молча взирала на него с непроницаемым видом, но по шатру словно прокатилась волна холода. Адмирал Нок выглядел недовольным. Он подхватил накидку из шкуры тюленя. «Пора вернуться на флагман. За время нашего перехода дозорные трижды замечали чужой флот на северном горизонте. Не сомневаюсь, что нас также увидели, но столкновений не последовало. Я полагаю, что они не опасны». «Флот», — произнес Кеннеп. «Немильский?» «Возможно. Говорят, что к западу от Сепика видели Мекрос несколько лет назад. Но опять-таки...» Он отдернул полок выхода и глянул на адъюнкты. «Как быстро передвигается плавучий город. Мекросы иногда грабят, иногда торгуют. Возможно, что флот Немила выслан отгонять их от берега». Адмирал вышел. Блистик произнес. «Прошу прощения, адъюнкт». «Не трудитесь», — бросила она, отворачиваясь. «Однажды я прикажу повторить извинения, но не передо мной, а перед вашими солдатами. А теперь будьте добры навестить кулака Тинбаральту и пересказать главное». «Ему неинтересно». «Его интересы меня не волнуют, кулак Блистик». Воин поджал губы, отдал честь и вышел. «Момент», — задержала адъюнкт, пошедшего следом Кеннеба. «Как себя чувствуют солдаты?» Он неуверенно ответил. «По большей части чувствуют облегчение, адъюнкт». «Я не удивляюсь». «Следует ли известить их, что мы плывем домой?» Она чуть улыбнулась. «Не сомневаюсь, слухи уже ползут, но все же, кулак, нет причины держать это в секрете». «Унта», — протянул Кеннеб. «Там, верно, моя жена и дети. Разумеется, армия там долго не задержится». «Верно, нам пришлют пополнение». «А потом?» Она пожала плечами. «Думаю, на Коралри. Нок полагает, что грядет новое наступление на Татьбу». Кеннеб не сразу сообразил. Она сама не верит высказанным догадкам. «Почему бы не Коралри? Что у Лосиин припасено для нас, кроме новой войны? Что подозревает Тавор?» Он скрыл смущение, нарочито медленно возясь с застежками плаща. Когда он решился поднять голову, адъюнкт внимательно смотрела на закопченную стенку шатра. «Стоит. Всегда стоит. Он не мог припомнить, чтобы она сидела, разве что верхом на коне». «Адъюнкт?» Она вздрогнула, кивнула. «Разрешаю идти, Кеннеб». Выбираясь из шатра, он чувствовал себя трусом, стыдился, что испытывает облегчение. А еще в нем угнездилась новая причина для беспокойства. Унта. Жена. «Что было, того не вернешь. Я достаточно взрослый, чтобы понять эту истину. Все меняется. Мы...» «Растяни на 3 дня!» Кеннеб заморгал, опустил взгляд, увидев свища с эскортом из Кривого и Таракана. Внимание громадного пса приковало что-то на юго-востоке, а собачонка обнюхивала потертые туфли мальчишки. Большой палец выпирал через рваный шов. «На 3 дня, свищ?» «До отхода 3 дня!» Мальчишка утер сопли. «Покопайся в запасах, свищ, и найди тряпье потеплее. Море холодное, и скоро будет совсем ледяным». «Я в порядке. Нос течет, но у Кривого с Тараканом то же самое. Мы в порядке. 3 дня». «Уложимся в 2». «Нет, нужно 3 дня, или мы никуда не приплывем. Погибнем в море через 2 дня после острова Сепик». По спине кулака пробежал холодок. «Откуда ты узнал, что мы идем на запад?» Мальчик поглядел на таракана, лизавшего ему палец. «Сепик, там будет плохо. В Немиле будет хорошо, потом плохо. Потом мы найдем друзей. 2 раза. Потом мы кончим тем, чем начали, и это будет очень плохо. А как раз тогда она поймет все. Почти все. Но этого будет достаточно». Он посмотрел на кулака просиявшими глазами. «Я нашел кость для свистка и храню для него, потому как он захочет. Мы пошли собирать ракушки». Троица тут же помчалась к берегу. 3 дня. Не 2. Или мы все умрем». «Не беспокойся, свищ», — шепнул он. «Не все взрослые дураки». Лейтенант Порос вгляделся в собранное солдатом. «Что это во имя Худы?» «Кости, сэр», — ответила женщина. «Птичьи кости. Они падают с утеса. Смотрите, твердые, как камень. Мы решили добавить их к коллекции. То есть мы, панцирники. Хан Фено, он в них дырки делает для других. Мы уже 100 насобирали. Хотите, сэр, для вас сделаем?» «Давайте несколько», — протянул он руку. Она бросила в его ладонь 2 косточки лап длиной с палец, потом нечто похожее на сустав, чуть пошире костяшки его пальца. «Дура, это не птичья». «Не могу знать, сэр. Может, череп?» «Она не пустая». «Дятел?» «Иди к взводу, Сэнни. Когда доберетесь до причала?» «Похоже, к утру, сэр. Солдаты кулака Кеннеба запоздали. Он всех отозвал. Вот была куча. Какие офицеры у нас негодны. Разрешите идти, сэр?» Он махнул рукой, и женщина отбежала. Лейтенант Порос собрал косточки в горсть, чтобы они не выпали, и подошел к капитану Добряку. Он стоял около 4 сундуков с имуществом его роты. 2 ординарцев усердно паковали остатки. Порос заметил набор гребней, разложенных на верблюжьем коврике. 20 или больше, и ни одного похожего. Из кости, рога, раковин, черепахового панциря, слоновой кости, дерева, сланца, серебра, золота и красной меди. Они собирались за долгое время службы, став отчетом о его перемещениях, о разных культурах, племенах и кланах, либо согласившихся на мир, либо уничтожен. И все же Порос нахмурился. «Гребни?» Добряк почти лыс. Капитан наставлял ординарца, как правильно упаковывать его вещички. «Эти хлопковые шарики и козью шерсть, или как ее там, каждый по отдельности и осторожно. Найду царапинку, скол или сломанный зубец, и ничего не останется, кроме как убить вас обоих. А, лейтенант? Надеюсь, вы полностью оправились от ран. Отлично. Что такое, дружище? Вы подавились?» Лицо Пороса побагровело, язык высунулся наружу. Он подождал, пока капитан подойдет ближе, и начал сипло перхать, прижав правую руку ко рту. Наконец он харкнул, ловко уронив кости на землю. Затем лейтенант принялся глубоко дышать, качая головой и откашливаясь. «Простите, капитан», — едва смог вымолвить он. «Похоже, внутри остались сломанные кости. Как раз решили выйти». «Ну как, все вышли?» «Так точно, сэр». Ординарцы во все глаза смотрели на косточки. Один взял себе сустав. Порос стер со лба воображаемый пот. «Выкашлял! Как удачно! Клянусь, в бою кто-то ткнул мне кулаком в ребра!» «И кости свои оставил вам на память», — сказал ординарец. «Благодарю, солдат». «Если вы думали, что это забавно, то ошибались», — буркнул добряк. «А теперь объясните задержку». «Не могу знать. Солдаты кулака Кеннеба получили приказ вернуться. Не вижу подходящего объяснения этому». «Как всегда, армиями управляют дураки. Дайте мне армию, и увидите, все будет иначе. Не терплю ленивых солдат. Я лично убил больше наших лентяев, чем врагов империи. Будь это моя армия, лейтенант, мы вошли бы на треклятые суда за 2 дня, а всех не успевших ко сроку оставили бы на берегу, голыми, с корочкой хлеба и приказом маршировать на Квантали». «По воде?» «Рад, что вы меня поняли. А теперь стойте и охраняйте мое добро. Я пойду отыщу приятелей. Мадан Тулрада и Рутана Гудда. Они полные идиоты, но забьем на это». Порос посмотрел капитану в спину, затем улыбнулся ординарцам. «Вот было бы здорово. Первый кулак добряк, командир всех малозанских армий». «По крайней мере, мы всегда бы знали, чего ждать». «По крайней мере, мы всегда бы знали, чего ждать», — отозвался один из солдат. Глаза лейтенанта сузились. «Тебе нравится, что капитан думает за вас?» «Я солдат, не так ли? А если я скажу, что капитан добряк сошел с ума?» «Проверяете? Мне плевать, безумный он или нет, пока он знает, что делать, и доводит это до нашего сведения». Он толкнул под руку товарища. «Так ведь, Тигбурт?» «Правильно, вполне», — промямлил тот, осматривая гребни. «Малозанского солдата учат думать», — сказал Порос. «Это традиция Келленведа и Дассема Ультера. Вы забыли?» «Нет, сэр, мы помним. Есть думанье и думанье. Вот и все. Солдаты думают так, а командиры эдак. Не годится мешать в кучу». «У тебя все легко и просто». Кивок. «Так точно, сэр. Если твой дружок поцарапает этот восхитительный гребешок, капитан убьет обоих». «Тигбурт, положь!» «Какой красивый! 32 зуба во рту тоже красиво. Хочешь сохранить?» «И с такими вот солдатами мы создали империю». Лошади оказались не первой молодости. Ничего, и такие сойдут. Амул понесет все припасы и в придачу спеленутое тело Гиборика призрачные руки. Клячи ожидали в начале восточной дороги, отмахиваясь хвостами от полчища мух. Жара уже досаждала им, хотя еще не наступил полдень. Баратол Михар в последний раз поправил пояс с оружием, озадаченно поняв, что прибавил в весе и раздался в животе. Покосился на резчика и Скиллару, вышедших из гостиницы. Беседа с женщиной с обеими джессами оказалась образцом краткости. Не дав никаких наказов, она весьма легкомысленно попрощалась. Итак, всеми забытая деревня обрела нового, юного обитателя. Девочка вырастет, играя со скорпионами, резанами и сурикрысами. Мир будет казаться ей бесконечным. Здешнее палящее солнце нависнет над головой, словно лик жестокого бога. Но в общем и целом ее будут любить и лелеять. Кузнец приметил кого-то, притулившегося в тени входа. «А, хоть один будет тосковать о нас». Баратол пошел к остальным, ощущая смутную грусть. «Лошадь свалится под вами», — сказал резчик. «Она слишком старая, а вы, Баратол, слишком большой. Один топор чего стоит? Даже мул зашатается». «Кто там стоит?» — спросила Скиллара. «Чаур!» — кузнец влез на лошадь. Она шагнула и прогнула спину, когда он начал искать удобное положение. «Думаю, пришел проводить нас. В седло!» «Самая жаркая часть дня», — возразил резчик. «Кажется мне, мы вечно привлекаем к себе худшие свойства вашей страны». «К закату доберемся до родника», — ответил Баратол. «Как раз, когда почувствуем настоящую жажду. Переждем следующий день в тени, потому что тот переход будет длиннее». Они выехали на дорогу, быстро ставшую узкой тропой. Некоторое время спустя Скиллара заметила. «За нами едут». Они оглянулись и увидели Чаура, сжимавшего в руках парусинный сверток. На его потном лице застыло упрямое выражение. Кузнец со вздохом остановил лошадь. «Ты убедишь его вернуться?» — спросила Скиллара. «Вряд ли. Упорный и глупый — самое неудачное сочетание». Он опустился на землю и пошел навстречу здоровяку. «Эй, Чаур, давай положим узел на спину мула». Чаур с улыбкой отдал тючок. «Путь у нас долгий, Чаур. Несколько дней придется идти пешком, понял? Поглядим-ка, что у тебя на ногах. Дыхание худо». «Он босой!» — воскликнул резчик. «Чаур!» — попытался объяснить Баратол. «Тут одни острые камни и горячий песок». «В поклаже есть толстая кожа пхидерина», — разжигая трубку, сказала Скиллара. «Где-то завалялась. Ночью я сошью сандалии. Или остановимся прямо здесь?» Кузнец опустил секиру и согнулся, принявшись стаскивать сапоги. «Раз уж я верхом, пусть ходит в моих». Резчик смотрел, как Чаур пытается натянуть чужие сапоги. Большинство людей бросило бы Чаура на произвол судьбы. Дитя в теле великана, тупой и почти бесполезный, обуза. Наверное, они били бы дурачка, пока бы он не убежал обратно. Били бы во имя его же блага и не без основания. А этот кузнец... Он едва ли похож на убийцу тысяч людей, каким его рисуют. Предатель Аарона, человек, убивший кулака, а теперь сопровождающий их до побережья. Резчик обнаружил, что мысль о такой подмоге ему нравится. Кузен Калама. Склонность к убийствам, похоже, у них в крови. Хотя громадный двуручный топор не кажется оружием, подходящим для убийцы. Он подумывал расспросить Баратола, что же произошло в Аароне, услышать его версию. Но кузнец казался неразговорчивым, и он имеет право хранить личные тайны, как резчик хранит свои. Они снова двинулись в путь. Чаур спотыкался позади, с трудом привыкая к новой обуви, но улыбался. «Чтоб этим раздутым титькам!» — забурчала Скиллара. Резчик бросил косой взгляд, не зная, как следует отвечать на такую жалобу. «И ржавый лист кончается. Жаль. И чего именно тебе жаль? Ну, что я так долго оправлялся от ран? Резчик, у тебя же кишки на ляжке намотало. Кстати, как самочувствие?» «Не особенно. Но ведь я плохой ездок. Вырос в городе. Аллеи, крыши, таверны, балконы поместий. Вот весь мой прошлый мир. Боги, как я скучаю по Даруджистану. Тебе бы там понравилось». «Ты сошел с ума? Не помню ни одного города. Для меня ближе пески и сожженные солнцем холмы. Шатры, глинобитные хижины. Под Даруджистаном таятся пещеры с газом, и по трубам газ выведен на улицы, освещает их приятным синим светом. Скиллара, это самый величественный город мира». «Так почему ты бросил его?» Резчик промолчал. «Да ладно», — продолжила она вскоре. «О другом потолкуем. Мы взяли тело Гиборика, а куда везем?» «Остров Ататарал. Это большой остров. Какое-то конкретное место?» Гиборик рассказывал о пустыне в 4-5 днях пути на север и запад от Досин-Пали. Говорил, там гигантский храм или статуя из храма. «Так ты все же слушал?» «Да, иногда он говорил ясно. Называл ее нефритом, силой благословенной и проклятой одновременно. Желал вернуть ее. Что-то типа того». «Но если он умер?» — спросила Скиллара. «Как ты можешь ждать, что он вернет силу статуи? Резчик, как мы найдем одну статую в сердце пустыни? Подумай сам, желание Гиборика нынче ничего не значит. Тланы массы убили его, и Тричу придется искать нового Дестрианта. А если у Геборика была иная сила, она или рассеялась, или прошла за ним во врата Худа. Так или эдак, мы ничего не сможем сделать». Его руки стали материальными. Она вздрогнула. «Что?» «Прочный нефрит, нечистый, запятнанный. Какие-то пороки, частицы в глубине вроде грязи или пепла». «Ты осматривал тело?» Резчик кивнул. «Зачем?» Сиражаб вернулся к жизни. «Ты думал, старик устроит нечто подобное?» «Как вариант, но не похоже, что такое случится. Он быстро мумифицируется». Баратол Михар вмешался. «Его пелена была пропитана соленой водой, а потом туда положили чистые соли. Личинки мух умирают. В отверстие тело воткнули тряпки. В старину вынимали внутренности, но местные с тех пор обленились. Тогда задействовали магические умения. Сейчас это искусство почти забыто. Умеют лишь сохранять тело сухим». Резчик глянул на Скеллару и пожал плечами. «Геборик был избран богом». «Он не оправдал доверия. Это были тланы массы». Скеллара ответила, выпуская клубы дыма. «Когда вокруг заклубятся мухи, будем знать, чего ждать». Взглянула ему в глаза. «Слушай, резчик, мы сами по себе. Ты да я. Баратол идет только до берега. Хочешь дотащить тело Геборика на остров? Пожалуйста. Если его руки живые, они сами поползут к хозяину. Положим тело в прибой и оставим». «А потом?» «Даруджистан? Думаю, что захочу ощутить его величие. Ты сказал, крыши и аллеи? Кто ты? Вор, наверное, да? Кому еще известны крыши? Тогда будешь учить меня воровской жизни. Я пойду в твоей тени. Видит Худ, тащить все, что плохо лежит, не самое худшее, чем можно заняться в мире». Резчик отвел взгляд. «Нехорошо идти в чужой тени. Там есть люди и получше. Тебе с ними надо связываться. С Мурильо или даже Коллом». «Однажды я пойму, что сейчас ты меня оскорбил?» — поинтересовалась она. «Нет, разумеется, нет. Я люблю Мурильо. А Колл — член совета, у него особняк и все такое». «Видел, как ведут барана на заклание?» — спросил Баратол. «Что это значит?» Но тот просто покачал головой. Набив трубку, Скеллара поудобнее расположилась в седле. Малая доля милосердия заставила ее на миг ослабить нападки на резчика. Милосердие и в некоторой степени тонкий намек Баратола. «Оставь парня в покое». Старый убийца оказался хитрым типом. Не то чтобы она таила злобу на резчика. Совсем наоборот. Ее удивил намек на энтузиазм в разговоре о Даруджистане. Резчик тянется к утешению воспоминаний о прошлом. Это означает, что в настоящем он страдает от одиночества. «Женщина, что его бросила. Подозреваю, именно с ней он впервые покинул Даруджистан». «Одиночество и чувство бесполезности. Ведь Геборик умер, а Фелисин-младшая похищена. Может быть, он также терзается виной? Он не сумел защитить Фелисин и саму Скеллару. Не то чтобы она ставила ему в упрек. Это же были тланы массы. Но резчик, будучи молодым и будучи мужчиной, видит ситуацию иначе. В мире так много мечей, на которые мужчина готов броситься с радостью при малейшем толчке со стороны некой особы, особы, которая для него много значит. Лучше удерживать его от подобных мыслей. Малая талика флирта смутит юнца и посеет в его душе смятение». Она надеялась, что он последует ее совету похоронить Геборика. «Хватит им пустынь. Образ города, озаренного синим огнем, полного людей, которым от нее ничего не нужно, мысли о новых друзьях и резчики под боком, воистину способны заинтриговать. Новое приключение, и к тому же вполне цивилизованное. Экзотическая еда, изобилие ржавого листа». Она опять на несколько мгновений удивилась полнейшему отсутствию в себе печали по ребенку. Ведь она носила его под сердцем 9 месяцев. Неужели в ее душе не достает морали? Неужели она порочна и способна вызывать в глазах матерей, бабушек и даже маленьких девочек один лишь ужас? Неприятные, но краткие мысли. Суть в том, что ей плевать на мысли других людей, и если большинство видят в ней угрозу какую-то там, их представлению о семейном долге, ну, тем хуже для них. Похоже, само ее существование соблазняет окружающих вести жизнь, полную безответственности и разврата. Ну, разве не смешно? Самые опасные искусители – те, что призывают к удобству. Когда ты чувствуешь себя в безопасности, только если все вокруг точно такие же, как ты, тогда ты стал худым проклятым трусом, а может, и зародышем подлого тирана. Скажи, Баратолмихар, что ждет тебя на побережье? Чума, наверное. О, какая прелесть! И как ты сможешь выжить? Он пожал плечами. Сяду на корабль и уплыву. Никогда не видывал Гинабакиса и Фалара. Если ты попадешь на Фаларские острова или подвластные империи Гинабакис, тебе припомнят старые грехи. Пусть вначале поймают. То ли ты равнодушен к своей жизни, Баратол, то ли неколебимо веришь в себя. М? Выбирай сама. Умный. Мне его не подловить. Не стану и пробовать. Как думаешь, на что похоже странствие по океану? Как по пустыне, сказал резчик. Только воды больше. Наверное, нужно было обиженно сверкнуть глазами, но ответ, что очевидно, был остроумный. Ладно. Наверное, они оба умные, на свой манер. Думаю, путешествие будет интересным. Так они ехали по дороге, и солнце превращало окрестности в пылающую печь. Сзади плелся Чаур. Якгутка Ганат взирала на расселину. Навеянные ей чары оказались разрушенными. Чтобы понять причину, ей не нужно было спускаться вниз, входить в захороненную небесную крепость. Пролита драконья кровь. Одного этого было недостаточно. Но между путями был высвобожден хаос, пожравший Омтосфеллак, как кипящая вода топит лед. Однако последовательность событий, приведших к таким изменениям, виделась ей смутно. Будто само время искривилось вокруг летучей громады. Следы, впаявшиеся в самые камни ярости, а потом необычайно сложная схема возвращения порядка. Хотелось бы ей оказаться здесь с товарищами. Особенно с Киннигигом и Фирлис. Стоя одна в таком месте, она остро ощущала свою уязвимость. «Наверное, потому что недавно я была не одна. С Ганосом Параном, господином колоды драконов». На удивление замечательный человек. Склонен к риску, что вызывает определенное опасение. Придется его излечить, обязательно, но... Нечеловеческие глаза Ганат обратились в сторону от темной расселины. Как раз вовремя, чтобы заметить движущиеся по плоским каменистым пустошам тени. Справа, слева, сзади. Громадные рептилии выскакивали, окружая ее. Якгутка вскрикнула, в панике открыла путь Омтосфеллак. Но твари уже бросились на нее. Нет времени. Поздно. Тяжелые кирки врезались в плоть и кости. Она упала на колени. Вокруг брызгала кровь. Ее кровь. Край трещины оказался почти рядом, и она потащила себя к нему. Лучше умереть в падении, чем... Когтистые лапы в рваных кожаных обмотках выбили пыль из земли около ее лица. Неспособная пошевелиться, чувствующая, как каплями вытекает жизнь, Ганат заметила, что пыль оседает на луже ее крови, покрыв их тоненькой тусклой плевой. Как много грязи. Кровь не любит этого, она испортится. Нужно очистить. Нужно собрать кровь, вернуть в тело, в зияющие раны. Есть надежда, что сердце сумеет очистить каплю за каплей. Но сердце слабело, а кровь продолжала изливаться из вен. Во рту и в носу образовалась пена. Внезапно она поняла, как здесь восстановился порядок. К Чейнчемалли вернулись. Воспоминания о них пробудились так много лет спустя. Но это не слуги хаоса. Нет, не длиннохвостые. Они иные. Слуги машин. Слуги жестокого порядка. Нарук. Они тоже вернулись? Почему? Лужи крови впитались в светлую известняковую почву. Кровь бежала мутными ручейками по проведенным когтями бороздкам. Вечные законы эрозии. Картина разрушения, написанная в миниатюре, но от этого не менее впечатляющая. Ей стало холодно. Хорошо. Приятно. Она же из расы якгутов. Я ухожу. Женщина смотрела в сторону материка. Она была чем-то встревожена. Маппо-коротышка потер нос. Он дьявольски устал от маниакальных тирад из коралла прыща, обращенных к команде широкопузой каравеллы. А члены команды метались по палубе без всякого порядка, прыгали и хватались за разнообразные подпорки и хлипкие ручки. И к тому же дико орали. Однако маленькая, но ходкая суденышка успешно поймала ветер и двигалась к северо-западу. Команда из одних лишь бхо-кораллов. Разве такое вообразимо? Очевидно, что это бред. Но твари поджидали их на судне, без сомнения краденым. Оно стояло на якоре, когда Маппо из коралл и назвавшаяся злобой женщина пробились через густой кустарник, выйдя на каменистое побережье. Это не просто сброд остроухих обезьянок. Нет. Яростные вопли из коралла открыли, что перед ними его нахлебники, обитатели скальной крепости, что стоит за многие лиги к востоку, на берегу моря Рараку. Как они сумели попасть сюда и завладеть каравеллой? Тайна, которая совсем не скоро будет раскрыта. Среднюю палубу покрывали связки фруктов и кучи раковин. Хокоралы с гордостью указывали на них, словно на дары богам, когда трое подплыли на ждавшие у берега шлюпки и вскарабкались на борт. Маппо, к своему полному потрясению, обнаружил, что черноглазый мул из коралла уже там. И воцарился хаос. Если у бхокораллов есть бог, то он явился как раз в облике малопочтенного из коралла прыща. Высший жрец явно сходил с ума от их беспрестанного бормотания, писка и дикарских танцев у его ног. Или становился еще безумнее, чем был. Злоба следила за ним с явным удовольствием, игнорируя вопросы Маппо. «Как они доплыли сюда? Куда нас повезут? Мы действительно будем преследовать Икария?» В ответ — молчание. Сейчас берега медленно проплывали мимо, качаясь в такт набегающим волнам. Высокая женщина стояла на надстройке, обнаруживая замечательную устойчивость к качке и прищуренными глазами следила за южным горизонтом. «Что такое?» — спросил, не ожидая ответа, Маппо. Как ни странно, она ответила. «Убийство! Безбожные снова ступили на пески семи городов. Похоже, я понимаю мотивы этого союза. Разумеется, они весьма запутанны, а ты, Трель, всего лишь пастух». «Не разбирающийся в сложностях, да. Но все же объясни, какой союз? Кто такие безбожные?» «Едва ли это важно для тебя. И объяснить трудно. Все дело в природе богов, Маппо-коротышка, и в сущности веры». «Я слушаю». «Допустим, что понятия «божий дар» и «смертный мир», в котором живет верующий, не совпадают. Тогда нам открывается путь к подлинной божественности, к религии неверия, если хочешь». Она оглянулась и направилась поближе к нему. «Ага, я уже вижу, что ты хмуришься в смятении». «Я хмурюсь, просчитывая следствие твоего допущения». «Неужели? Я удивлена. Приятно удивлена. Отлично. Тогда ты понимаешь меня. Война богов — это непростое дело. Это не значит, что такая-то богиня выцарапала глаза такому-то богу. Это не значит также, что армия приверженцев одного храма напала на соседний храм. Война богов ведется не ударами молний, не землетрясениями. Конечно, и такое возможно, хотя маловероятно. Эта война запутанная. Поле ее битвы плохо различимо. Даже главные противники с трудом понимают, что именно является оружием, что причиняет раны, а что безвредно. Что еще хуже, подобное оружие опасно для хозяина не меньше, чем для врага». «Фанатизм порождает фанатизм. О да». Маппо закивал. «Каждый определяет себя по врагу своему». Она обворожительно улыбнулась. «Цитата? Чья?» «Келланведа, основателя Малазанской империи». «Ты воистину уловил суть моих речей. Суть фанатизма подобна древу. Много ветвей, один корень». «Пристрастность». «По крайней мере, вера в неравенство и различия, будь они истинными или выдуманными. Конечно, чаще всего никаких реальных различий нет. Это ядовитое семя, приносящее горчайшие плоды. Мирское процветание всегда основано на костях, или громоздящихся до небес, или глубоко схороненных. Увы, достигшие процветания редко когда понимают, чем их одарили, и потому неосмотрительно демонстрируют свои богатства. Суть непонимания вот в чем. Владеющие богатствами стремятся приумножить их, а не владеющие, достичь, и подобное стремление заглушает мысли о несправедливости, эксплуатации, подавляет жалость. Это может показаться до некоторой степени правильным, но в итоге приводит к великим бедам. Когда большинство бедняков понимают, что богатство для них недостижимо, они теряют всякую человечность, и воцаряется анархия. Я говорила о войне богов. Маппо, ты понял связь? Не вполне. Хвалю за честность, мой Трель. Подумай вот о чем. Когда пристрастность порождает вспышку насилия, сами боги бессильны. Боги желают править, а их тащит. Их влечет за собой воля приверженцев. Представим, что у богов есть мораль, личные убеждения. Они становятся первыми жертвами войны. Или же бог решает защищать свои убеждения, уничтожая своих поклонников. Союзники они ему или враги? Разве в данном сценарии есть место для примитивных и одномерных объяснений, о Маппо-коротышка? Трель взирал на катящиеся волны, на бесконечную череду следствий, вызванных далекими причинами, ломаными линиями течений, суровыми ветрами, всеми тайными движениями мира. Если смотреть долго, примитивное колебание волн завораживает. «Мы словно почва и море», — произнес он. «Еще цитата?» «Пожатие плеч». «Нас тащат незримые силы. Мы в движении, даже когда стоим». Он сражался с приливом отчаяния. «Хотя бойцы называют себя всего лишь солдатами богов». «Но творимое ими во имя богов, по сути, глубоко безбожно». «Настоящие безбожники, те, о которых ты только что упоминала, найдут в святотатственных поклонниках богов главную свою опору». Она так долго молчала, что он забеспокоился. «Что толкает Икария на битву?» — спросила она наконец. «Когда он контролирует себя, то пристрастность, несправедливость». «А когда не контролирует?» «Все что угодно». «Разница лишь в масштабе». Он бросил на нее косой взгляд. «В мотивах». «Уверен? Разве несправедливость, однажды вызвав в нем жажду убийства, заставив перейти порог, не приводит к уничтожению всего и вся? Маппо, я верю, что мотивы мало что значат. Резня есть резня. Лица солдат на обеих краях поля брани одинаково кривятся от глупой злобы, и тогда дым застилает горизонты, горят поля, и плодородная земля становится солью. Несправедливость исправляется, когда на поле брани не остается никого. Возможно, — добавила она, — это истинная причина, по которой безымянные готовы спустить Икария с поводка. Единственный способ закончить нынешнюю войну. Маппо не сводил с нее взора. «В следующий раз, злоба, не забудь напомнить причины, по которым ты противостоишь безымянным. Мне это интересно». Она улыбнулась. «Ага, ты сомневаешься, что мы союзники». «А кто бы ни стал?» «Таковы уж воины богов». «Мы не боги». «Мы их руки и ноги, своенравные и несговорчивые. Мы сражаемся по причинам, по большей части совершенно нелепым, хотя в разумных и правильных объяснениях недостатка нет. Два королевства, одно в верховьях, другое в низовьях реки. Нижнее видит, что вода полна грязи, помоев и соли. Верхнее видит, что все его попытки орошения не удаются, плодородная почва смывается в низовье. Они спорят и вступают в войну. Нижнее идет вверх по реке, и происходят битвы. Города покоряются, жители обращаются в рабство. Поля засыпаны солью, плотины брошены. Наконец, остается одно нижележащее королевство, но эрозия неустанна. Без плотин и арыков в верховьях реки ливневые воды текут неуправляемо. Известь и соль оседает на полях, отравляя их. Наступает голод, болезнь, пустыня охватывает цивилизацию. Прежние победоносцы сброшены с престола, имения разграблены, мародеры буйствуют повсюду. Еще поколение, и не останется вообще никаких королевств, ни верхних, ни нижних. Справедливо? Разумеется. Осознание полного права на защиту спасло победителей от поражения? Разумеется, нет. Воюющая цивилизация избирает себе самого очевидного противника, и зачастую он оказывается также самым слабым. Но это не главный враг. Не истинная угроза цивилизации. Так цивилизация находит ложного врага. Маппо-коротышка, Какое из придуманных нами речных королевств было по-настоящему опасным?» Он молча покачал головой. «Да, ответить трудно, ибо угрозы многочисленны. Они различны и появляются время от времени. Охота, приведшая к вымиранию дичи, вырубленные леса, козы на горных лугах, сами арыки и плотины. Более того, избыток пищи порождает прирост населения, оно заваливает все отходами, приходят болезни, почва истощается. Короли один за другим борются с очевидными врагами и не желают, а потом и не могут, побороть опасности настоящие». «Увы», — продолжала она, облокотившись на поручень и подставив лицо ветру. «Этому сонмищу опасностей противостоять трудно. Вначале нужно распознать их. Для этого человек должен мыслить в широких категориях. Потом нужно обнаружить тонкие связи между разными явлениями, пути, которыми одна проблема питает другую. Придется измыслить решения и, наконец, побудить население действовать сообща. И не только свое население, но и жителей соседнего государства, ибо они также участвуют в медленном саморазрушении. Скажи, видел ты такого сильного вождя? Вождя, способного прожить так долго, чтобы преуспеть? Я не видела. Сильные и богатые соберутся, чтобы уничтожить такого мужа или женщину. Разумеется, проще найти врага внешнего и начать войну. Одного не понимаю. Почему богатые верят, что уцелеют в любой войне? А они верят и верят. Верят даже, что переживут падение самой цивилизации». «Злоба, ты оставила для цивилизации мало надежды». «О, мое неверие касается не только цивилизации. Трелли были кочевниками. Вы водили стада полудиких пкидринов по равнине Масаи. Вполне достойный образ жизни». «Да, пока не пришли торговцы и поселенцы». «Они жаждали ваших земель. Кто ради наживы, кто по недостатку земли в родной стране. Или из-за переполненности городов. Они искали новые источники богатства. Увы, сначала им пришлось истребить ваш народ». Искарал прыщ возник сбоку Трелля. «Послушать вас двоих, поэты и философы. Да что вы знаете? Талдычите и талдычите, а я между тем осажден и истощен ордами визгливых тварей!» «Это твои служки, высший жрец», — бросила злоба. «Ты их бог. Вижу в этом сразу две нелепости». «Ты меня не обдуришь, женщина! Если я их бог, почему они совсем не слушаются?» «Может быть», — сказал Маппо. «Они ждут, чтобы ты сказал верное слово». «Да ну! И какое, тупой пень?» «Ну, такое, которого ты еще не сказал». «Она уже отравила тебя!» Высший жрец отскочил. Глаза его были широко раскрыты. Бешено дернув себя за остаток шевелюры, он побежал к каюте. Трое сопровождающих его пхокоралов бросились следом, вопя и дергая себя за уши. Маппо повернулся к злобе. «Кстати, куда мы плывем?» «Для начала в Ататаральское море», — улыбнулась она. «Зачем?» «Какой живительный бриз!» «Чертовски холодно!» «Да, чудно, не так ли?» Просторная овальная яма с известняковыми стенами, затем кирпичная кладка, формирующая купол. Единственный вход обрамлен известняковыми плитами. На замковом камне арки высечены символ империи, имя и звание первого кулака Дуджика Однорукого. В гробницу поставили лампы, чтобы побыстрее высыхал строительный раствор. У входа в неглубокой грязной луже грелась большая жаба. Помаргивая сонными глазами, она следила, как имперский художник Ормулагун смешивает краски. Дюжина масел, каждая с особыми свойствами. Пигменты минеральные, яичные, приготовленные из сушеных морских созданий, листьев, корней и ягод. Кувшинчики с другими снадобьями. Белые яйца, черепашьи, змеиные, птичьи, жеванные личинки, мозги чаек, кошачья моча, собачьи слюни, сопли сводчика. «Ну, может, и не сопли, и не сводчика», — подумал Гамбл. «Но с моим загадочным компаньоном разве можно быть уверенным?» Достаточно помнить, что использующие подобные зелья люди становятся безумцами. Если не сразу сходят с ума, то через несколько лет работы с ядами. А вот придурок Ормулагун как-то держится, хотя вечно пачкает руки, слизывает краски с кончиков кистей. Борода разноцветная. Он применяет забавную технику разбрызгивания красок, смешанных во рту. Перепачкан и нос. Он дергает его пальцами, теми же грязными, потертыми и вымокшими пальцами, которые вытирает о разноцветный зад. «Знаю, о чем ты подумал», — изрек Орму-Лагун. «Неужели? Прошу, воспроизведи мои мысли». «Ушная сера шлюхи. Грязное то и грязное это. Комментарии быстро сводятся к абсурду. Да чего еще ждать от существа, не умеющего думать, не впадая в юношескую гиперболизацию? Не сомневаюсь, ты потрясен. Теперь напрягай свои жалкие, предсказуемые мозги и угадывай, о чем я думал. Сможешь? Ха! Думаю, что нет». «Говорю тебе, о краскомерс, мои мысли совершенно не соответствуют убогой мишенине звуков, кое ты называешь общением. Твоя неудача меня вовсе не удивляет. Я мастер красноречия, тогда как ты всего лишь подмастерье художника, лишенный как умелого руководства, так и, увы, таланта». «Ты мастер произносить речи перед интеллектуально недоразвитыми, не так ли?» «А ты рисуешь для слепых». «Да-да», — вздохнул Гамбл, что привело к ужаснувшему даже его самого уменьшению размеров, и он вновь торопливо надулся. «Мы ведем с тобой бесконечную войну. Чем украсить стены гробницы великого человека? Ясно, что ты пойдешь по протаренному пути. Пропагандистская пышность, политически корректное подтверждение статус-кво, героические подвиги на службе империи, еще более героическая смерть. Да, в эту эпоху, как и во все другие, мы нуждаемся в героях. Мертвых героях. В живых мы не верим. Все благодаря тебе». «Мне? Мне?» «Твоя сильная сторона — умение выгодно показать порог. О, Орму-Лагун, задумайся над моим заявлением. Его звучная теория впечатлила даже меня самого. Показать пороки героического субъекта — все равно, что метнуть в героизм отравленное копье. Твой алчный реализм портит все, что и...» «Нет-нет, дурак, не все! Орму-Лагун великий, ничего не портит». «Почему же?» «Все очень просто, хотя не настолько просто, чтобы ты сумел понять. Все же, говорю, великое искусство — невыгодный показ. Великое искусство есть преображение. Великое искусство возвышает, а возвышение духовно в наивысшем духовном смысле». «Я уже указывал, — прогнусил Гамбл, — что тебе не свойственны краткость и ясность слога. К тому же это определение великого искусства я слышу далеко не впервые. Оно звучало и в иных обстоятельствах, а именно сопровождаемое стуком кулака по столу или по черепу, или даже ударом колена по почкам. Звучит-то оно здорово. Плохо, что ты никогда не умел доказать его практически». «Гамбл, у меня есть молоток. Сейчас я докажу практически». «Ты разобьешь чудесную чашу». «Хм, я пролил в нее слезинку, но так даже лучше для смеси». Дуджик однорукий пред сломанными вратами черного коралла. Дуджик однорукий на переговорах с Каладаном Брудом и Аномандром Рейком. Дуджик однорукий и Тайшрен пред крепью за день до штурма. Три главные стены, три панели, три картины». «Ты подглядывал в мои наброски? Боги, как я тебя ненавижу!» «Нужды не было. Простое дело, глупое, да и приводящее к душевному унынию». Орму-Лагун торопливо подхватил некоторые краски, кисти и смеси и пошел в гробницу. Гамбл остался снаружи. Он планировал охоту на мух. Ганас Паран смотрел на уложенные доспехи. Доспехи первого кулака. К кольчуге приделан новый рукав. Такое наследство рождало во рту горький привкус. Его избрали, вот как. Как будто в карьере его есть хоть что-то достойное уважения. Любой кулак этой армии более достоин командовать. Что же Дуджик исказил и прямо фальсифицировал в отчетах, если Паран предстал героическим капитаном, командиром мостожогов? Он хотел было прочитать, но не решился. Он и так чувствует себя самозванцем. Разумеется, у Дуджика были резоны. Наверное, он старался защитить и даже повысить репутацию дома Паранов, тем самым негласно поддерживая его сестру Тавор, новую командующую 14-й армией. Отчеты и официальные дневники пишутся по политическим соображениям. Я подозреваю, что той же политикой будут определяться мои действия. Или нет? Как я осмелюсь? Проклятие всему роду. Это моя армия. Да будет так. Императрица может снять меня с командования. Не сомневаюсь, так она и сделает, едва услышит решение офицеров. А пока он может делать, что заблагорассудится. Стоявший сзади Хурлакель прокашлялся. Первый кулак. Кулаки встали на ноги, но еще очень слабы. Вы имеете в виду, что они ждут меня? Так точно, сэр. Смехотворно. Ладно, на доспехи нет времени. Они прошли к выходу. Хурлакель откинул полог шатра. Паран заморгал от яркого света. Вся армия стояла на вытяжку. Знамена взметены, доспехи сверкают. Во главе кулаков находилась Рита Бут, бледная и слишком тощая для своих доспехов. Она отдала честь. «Первый кулак Ганас Паран. Войско ожидает инспекции». «Благодарю, кулак. Как скоро оно будет готово к маршу?» «К завтрашнему утру, первый кулак». Паран смотрел на строй. Ни звука. Не слышно даже лязга оружия. Стоят, как пыльные статуи. «И чем именно?» — прошептал он. «Я это заслужил». «Первый кулак», — пробормотал Хурлакель. «Вы въехали в Гданисбан вдвоем с целителем, а потом собственноручно сразили богиню, изгнали из нашего мира. Затем вы заставили ее сестру наделить дюжину смертных даром исцеления. Сила скоро их покинет». «Тем не менее, первый кулак, вы уничтожили чуму. Дуджику это не удалось. Солдаты ваши, Ганас Паран, что бы там ни решила императрица». «Но я не хочу командовать клятой армией!» Рита Бут продолжила. «Учитывая потери, первый кулак, нам хватит запасов дней на 6-7, если не считать, что собрать продовольствие по дороге не удастся. Конечно, в Гданисбане есть продовольственные склады, а населения почти что нет». «Да», — бросил Паран. «Почти что нет. Это не кажется вам странным, кулак?» «Сама богиня...» Хурлакель сообщает, что его вестовые видели выживших, идущих на север и восток. Паломничество. «Да, первый кулак». Он видел, что она не поняла. «Кулак, мы пойдем за паломниками. Подождем еще 2 дня. За это время склады Гданисбана нужно использовать для пополнения армейских запасов, оставив достаточно для горожан. Собрать фургоны и телеги. Пригласите горожан и местных солдат ехать с нами. По крайней мере, они найдут среди нас пищу, воду и защиту. Передайте капитанам, я обращусь к подразделениям в утро отбытия, когда будет освещен и закрыт курган. А сейчас можете разойтись». Кулаки отдали честь. Команды офицеров привели солдат в движение. Ряды начали рассыпаться. Нужно было сказать им что-то сейчас. Предостеречь от излишних надежд. Нет, не пойдет. Что говорят новые командующие? Особенно после смерти великого лидера, настоящего героя. «Черт дери, Ганас, лучше молчи! Сейчас не говори ни слова. А когда мы отпустим старика с миром, скажи кратко. Мы пойдем за паломниками». «Почему?» «Потому что я желаю знать, куда они бегут». «Как-то так». Мысленно пожав плечами, Паран повернулся. За ним зашагали вестовой Хурлакель и в 10 шагах юная Гданийка Навальдната. Она, кажется, стала частью его свиты. «Первый кулак!» «Что такое, Хурлакель?» «Куда мы?» «Навестить имперского художника». «А, этого? Могу спросить, зачем?» «Зачем подставлять себя под пытку? Ну, у меня есть для него работа». «Первый кулак?» «Нужна новая колода драконов». «Как вы думаете, он умелый живописец?» «Предмет постоянных споров». «Неужели? Среди кого? Среди солдат?» «Сильно сомневаюсь». «Орму Лагуна везде и всюду сопровождает критик». «О, бедняга». Тело валялось на дороге. Руки и ноги изгрызены. Дубленая куртка черна от засохшей крови. Искатель лодок склонился над ним. «Искатель камней!» — произнес он. «Ушел в застывшее время. Мы делились Казани». «Кто-то отрубил ему пальцы», — заметил Карса Орланг. «И остальные раны от пыток, кроме удара копьем под лопатку. Смотри на следы. Убийца вышел из засады и ударил в спину. Искатель ко мне не бежал, а еле шел. Они играли с ним». Самар-Дев положила руку на плечо искателя лодок. Анибар дрожал от горя. «Как давно?» — спросила она Карсу. «Неважно», — пожал Тиблор плечами. «Они близко». Она испуганно оглянулась. «Насколько близко?» «Они устроили лагерь и не укрывают отбросы». Он снял кремневый меч. «У них есть еще пленники». «Откуда ты узнал?» «Чувствую запах боли». «Невозможно. Разве такое бывает?» Она поискала более достоверные признаки истинности, сказанного Таблакаем. Справа, неподалеку от каменистой тропы, начиналась торфяная низина. Там росли, клонясь на стороны, черные ели с осыпавшимися ветвями. Словно полотнище прозрачного стекла, их связывали нити густой паутины. Слева — выход из скальных пород, спрятавшиеся в зарослях можжевельника. Самар нахмурилась. «Какой засады? Ты сказал, убийца вышел из засады и нанес удар копьем в спину. Но тут негде прятаться». «Теперь нет!» Она скривила губы. «Они, по-твоему, обмотались ветками и листьями?» Карса сбросил плащ. «Есть и другие способы, женщина». «Например?» «Магия! Жди здесь!» «Худо тебе!» Она побрела за Карсой. Таблакай двигался быстрым скользящим шагом, держа меч обеими руками. Четыре таких шага, и ей пришлось бежать. Он молча побежал. Все быстрее и быстрее. Самар усердно пыхтела, спеша за широченной спиной, но воин все равно пропал из виду. Затем Самар резко остановилась, заслышав вопль откуда-то слева. Карса успел обойти ее, оказаться сзади и углубиться в лес, несмотря на то, что там были сплошные кусты, скользкие булыжники, упавшие деревья. Следов он не оставлял. Раздались новые крики. Сердце стучало в груди ведьмы. Самар-Дев пошла в лес, разрывая паутину. Та натягивалась и неохотно лопалась, осыпая голову каскадами еловых игл и коры. А где-то впереди шла резня. Лязг железа о камень, треск расщепленного дерева, смазанное движение, бегущие силуэты, тело, летящее вверх тормашками в алых брызгах. Она достигла края лагеря чужаков и увидела Карсу Орланга, а также полсотни серокожих воинов, размахивающих саблями, копьями, ножами и секирами. Они толпой шли на Таблакая. Путь Карсы был отмечен мрачным следом из тел мертвых и умирающих врагов, но живых слишком много. Длинный кремневый клинок взметнулся над беснующейся ордой, расплескав вокруг осколки костей и тугие струи горячей крови. Двое воинов упали, третий получил удар столь сильный, что взлетел и перевернулся в воздухе, и ноги его выбили копья из рук еще двоих врагов. Таблакай рванулся в образовавшийся разрыв, ловко увернувшись от дюжины выпадов. Скорость движения великана была поразительной. Нет, она была устрашающей. Потерявшие копья воины пытались отскочить, выйдя из пределов досягаемости Карсы, но его меч сверкнул, врезавшись в шею стоявшего слева противника. Голова мигом слетела с плеч, лезвие сменило угол падения, отрубив руку другого воина по самое плечо. Карса оторвал левую руку от рукояти меча, перехватив древко направленного ему в лицо копья, и притянул копьеносца ближе. Затем он отпустил копье, схватив врага за шею. Из носа, рта и глаз брызнула жидкость, таким свирепым было давление. Шея переломилась легко, словно пергаментный свиток. Резкий толчок послал тело на соседних врагов, выбивая из их рук оружие. Самар-Дев едва успевала уследить за всем происходящим. Левая рука Карсы еще только удалялась от эфеса, когда меч рванулся вправо, отбивая вражеский удар, затем метнулся вверх, пока противник слева задыхался в дикарском захвате. Лезвие перерубило чью-то саблю и вошло вплоть. Ключица. А потом и ребра словно взорвались. Карса вырвал меч, развалив тем самым грудную клетку врага. Самар потрясенно увидела сердце, еще бьющееся, но уже выпавшее из своего гнезда и висящее на артериях. Воин упал, как подкошенный. Кто-то голосил далеко слева. вне битвы. Там виднелись обрывистая береговая линия и ряд длинных низких ладей на открытой воде. Самар заметила тощую светловолосую женщину, человеческой расы, выкрикивавшую заклинание. Но каким бы колдовством она ни владела, толку от него не было. Невозможно, но факт. Карса смог пробиться из плотного окружения. Он встал спиной к толстой сосне, орудуя мечом с почти презрительной легкостью. Казалось, Таблакай решил передохнуть. Самар не верила своим глазам. Раздались новые крики. Некий воин встал за спинами беснующейся толпы и проревел приказ. Его сотоварищи начали отступать от Карсы Орланга. Самар увидела, что Теблор вздохнул полной грудью и воздел меч над головой и возопила. «Карса, не атакуй, черт тебя!» Его холодный взгляд заставил ведьму отпрянуть. Гигант махнул мечом. «Видишь, женщина, что осталось от Анибаров?» Голос его был глубоким, слова падали, как удары боевого барабана. Ведьма кивнула. Глядеть еще раз на ряд пленников ей не хотелось. Их привязали к дыбам на краю лагеря, голых, окровавленных. Они висели вниз головами над дымящимися угольями. Воздух смердел дымом и горелой плотью. Карса Орланг был движим гневом, но эмоции не заставили меч великана дрожать. Он держал лезвие плашмя, и неподвижность громадного клинка словно бы обещала грядущий прилив беспощадного истребления. «Вижу», — сказала она. «Но слушай, Карса, если ты убьешь всех, я вижу, именно этого ты и жаждешь, слушай, если ты убьешь всех, придут другие в поисках пропавших родичей. Снова и снова, Таблакай, этому не будет конца, пока ты не привлечешь стольких врагов, скольких даже ты не сумеешь победить. Это будет ошибкой. Ты не сможешь быть везде и сразу, и Анибары продолжат погибать». «И что же ты предлагаешь, женщина?» Самар двинулась к нему, не обращая внимания на серокожих и соломенноволосую ведьму. «Они боятся тебя, и ты должен использовать их ужас». Она замолчала, заметив движение возле то ли хижин, то ли палаток на берегу. Двое воинов кого-то тащили. Еще одного человека. Лицо было покрыто синяками, но в остальном он выглядел невредимым. Самара смотрела его и поспешила к Карсе. Голос стал хриплым шепотом. «Карса, они нашли переводчика. Видишь татуировки на его руках? Он из Таксилы. Слушай, скорее используй их ужас. Скажи, что рядом твои товарищи, союзники Анибаров, что вы первые вестники, идущие на помощь Орды. Карса, прикажи им убираться к Худу из этой страны». «Если они уйдут, я не смогу их убивать!» Среди воинов завязался спор. Командующий самым очевидным образом отвергал яростные требования светловолосой ведьмы. Таксилиец, которого держали под руки, следил за спором, но лицо его было слишком опухшим, чтобы выражать чувства. Тут его глаза обратились к Карсе и Самар. Мужчина медленно, со значением, подмигнул им. «О боги, хорошо же!» Она кивнула в ответ и быстро отвернулась, чтобы не навлекать на переводчика наказание. Перед глазами была сцена жестокой резни. Бормочущие мужчины лежат в лужах собственной крови. Обломки копий разбросаны повсюду, словно тут перевернулась телега с дровами. Но по большей части вокруг были недвижимые тела, отрезанные конечности с торчащими костями, да обрывки кишок. Карса Орланг даже не запыхался. Эти нелюди такие плохие воители? Она сомневалась. Судя по одежде и украшениям, они из общества, культивирующего воинские доблести. Но подобные культуры, отставая в развитии или попадая в длительную изоляцию, превращают воинские искусства в набор строго формализованных приемов. Они привыкли к одному стилю битвы, знают некоторые вариации, но с трудом приноравливаются к новому. Например, к Таблакаю с несокрушимым кремнем длиной больше человеческого роста. К Таблакаю, наделенному поразительной скоростью и холодным расчетом профессионального убийцы. Карса говорил ей, что уже однажды сталкивался с этим племенем. Главарь серокожих приблизился к ним. Таксилийца волокли следом. Соломенноволосая поспешила следом, но командир взмахнул рукой, веля ей оставаться на шаг позади. Самар заметила, с какой ненавистью тщедушная ведьма сверкнула глазами в спину главаря. С ее шеи что-то свисало, что-то маленькое, продолговатое. Отрубленный палец. Воистину ведьма. Мастерица старой школы духовной магии, давно утерянной. Ну, не совсем утерянной, ведь я, сучка эдакая, изучаю именно такие пути. Тонкие светлые волосы, овальное лицо, голубые глаза напомнили Самар о небольших, слабых племенах центра субконтинента из таких старых городов, как Халев, Гуран и Карашемеш. Или с Дальнего Запада, из Амари. Возможно, из малоизвестной ветви, но нет, говорит она на непонятном языке. Таксилиец кивнул, когда ведьма окончила говорить. Он поглядел на Карсу, потом на Самар-Деф и сказал. «Кому из вас я должен передать слова преды?» «Почему не обоим? Мы оба понимаем тебя, таксилиец». «Очень хорошо. Преда спрашивает причину, по которой Тартенал подло напал на воинов Мерудов». «Тартенал? Мщение», — поспешно сказала Самар, стараясь удержать Карсу от нового кровопролития. Она ткнула пальцем в сторону распятых на дыбах. «Страдающие от ваших притеснений Анибары вас звали к давним союзникам, Таблакаям». При этом слове ведьма вздрогнула, а миндалевидные глаза преды чуть заметно расширились. «И этот воитель, самый слабый из 20-тысячного клана Таблакаев, оказался рядом, чисто случайно, и начал то, что, к моему сожалению, станет лишь прелюдией великого мщения. Если ваш преда столь глуп, чтобы ждать их подхода...» В глазах таксилийца мелькнуло некое удовлетворение. Он поспешно потупился, передавая слова Самар ведьме. Она обратилась к преде с речью вдвое более длинной. «Преда. Это не вариант слова «предал». Командир легиона среднего периода Первой империи? Но бессмыслица. Они даже не люди». Главарь прервал речь ведьмы и заговорил сам. В тоне переводчика прозвучало удивление и даже восторг. «Преда желает выразить уважение мастерству этого воителя. Он спрашивает, удовлетворил ли он жажду мести». «Едва начал», — рявкнул Карсу. Преде оказалось достаточно его тона. Он еще что-то сказал. Лицо светловолосой внезапно замкнулось, и она передала речь главаря странно сухим голосом. «Она тайно радуется». Самар-Деф почувствовала подозрение. «Что нас ждет?» Таксилиец произнес. «Преда отлично понимает позицию Таблакая. Он даже сочувствует, ибо сам преда крайне недоволен тем, что ему приказано творить на вашем побережье. Но он следует приказу императора. Короче говоря, преда объявит полное отступление сил Тисты Эдур на корабли. Таблакай удовлетворен?» «Нет!» Таксилиец кивнул. Преда заговорил снова. «И что теперь?» «Преда не может ослушаться приказаний императора. Если вам угодно, ему задана длительная миссия. Император — величайший воин всего мира, и он рад доказать свою мощь в поединке. Он предстал перед 1000 воинов из разных стран, но он все еще жив, непобедимый и торжествующий. Его Величество приказал солдатам искать воителей любой расы и любого языка и доставлять ко двору. Император пригласит этих воителей на дуэль со смертельным исходом. Никто не посмеет вмешаться в поединок, какой бы оборот он ни принимал. Вызвавший императора получает права гостя. Солдаты императора получили распоряжение выполнять все прихоти воителей, готовых принять вызов, и доставлять их к императору». Преда продолжал вещать. Самар-Деф почувствовала озноб, непонятный страх. Что-то тут не так. Очень и очень не так. Таксилиец заговорил снова. «Итак, если охотник Таблакай желает сладчайшей мести, он может бросить вызов повелителю солдат, причиняющих такие мучения всем встреченным. Преда, соответственно, приглашает Таблакая и его спутницу, если ей угодно, стать гостем Тисты Эдур в путешествии обратно к Литарийской империи. Вы согласны?» Карса моргнул. «Они приглашают меня убить императора?» «Кажется так, но...» «Скажи преде, что я согласен». Командир улыбнулся. «Преда Ханради Халак приглашает вас к Тисте Эдур. — сказал таксилиец. Самардев поглядела на трупы, лежащие по всей стоянке. «А на павших сородичей Предиханради Халагу уже наплевать? О боги, тут явно неладно!» «Самардев!» — сказал Карса. «Ты остаешься?» Она качнула головой. «Отлично!» — буркнул он. «Приведи погрома!» «Сам приведи!» Великан ухмыльнулся. «Стоило попытаться!» «Карса, кончай дурацкие шутки! Ты не понял, похоже, с чем именно связался! Слышишь лязг кандалов? Они приковали тебя к этому абсурдному вызову и к бледнолицам Эдур!» Лицо Карсы омрачилось. «Цепи не удержат меня, ведьма!» «Ох, они держат тебя и крепко держат!» Она увидела, что соломенно-волосая ведьма жадно смотрит на Карсу. «Непонятно, что это значит и почему я так испугана!» «Кулак Тимул!» — произнес Кеннеп. «Каково это — вернуться домой?» Молодой долговязый виканец, недавно он получил замысловатую татуировку клана Вороны, угловатый рисунок, сделавший лицо похожим на мозаику, следил, как его воины ведут коней по спускам на прибрежный песок. Он пожал плечами. «Среди родного племени я увижу то, что уже вижу здесь». «Но вы не будете одиноким», — заметил Кеннеп. «Эти воины внизу, они ваши душой и телом». «Точно ли?» «Я так чувствую. Они ведь больше не оспаривают ваше старшинство, право отдавать приказы». «Лично я считаю», — ответил Тимул, «что большинство виканцев покинут армию сразу по прибытии в Унту, вернутся в семьи и ничего не будут рассказывать о наших приключениях, даже если их попросят. Я помню, кулак Кеннеп, что они чувствуют стыд. Не от того, что не слушались моих приказов, нет. Они стыдятся службы в армии неудач». Взор его был мрачным и суровым. «Или они слишком стары, или слишком молоды. Те и другие жаждут славы, но эта красавица не дается им». Тимул не был умелым оратором. Кеннеп впервые слышал от угрюмого виканца сразу столько слов. «Тогда они жаждут смерти». «Да. Они присоединились бы к Калтейну, Бальту и остальным, будь такое возможным. Погибнуть в битве с их врагом. Для того они плыли через океан, для того покинули селение. Они считали, что назад не вернутся. Потому путешествие на Квонтали сломает их». «Проклятые идиоты! Извините». Тимул улыбнулся еще горше, покачал головой. «Не извиняйся. Они дураки, и будь я мудрецом, я не смог бы подарить им часть мудрости». В разобранном лагере позади них завыли собаки. Кулаки удивленно обернулись. Кеннеп бросил взгляд на Тимула. «Что такое? Почему?» «Сам не знаю». Они решили вернуться в лагерь. Лейтенант Порос следил за кривым. Пастуший пес мчался к дороге. За ним поднималась пыль. Лейтенант уловил бешеный блеск глаз на уродливой морде, и пес исчез из виду. «Пришлось дойти до океана, чтобы узнать. Они боятся воды. Ну и отлично. Можно оставить уродцев позади». Он покосился на линию виканцев и сетийцев, грузящих своих тощих лошадей. Немногие переживут морское путешествие. Ценный источник свежего мяса. Тоже хорошо. Моряки называют едой то, что соскребли с днища и смыли с палуб. Да. Всадники станут плакаться, но на раздаче мясной похлебки окажутся в числе первых. Добряк очень старался во всех знойных подробностях донести до адъюнкта свое недовольство некомпетентным кулаком Кеннебом. Всем известны дерзость и неуемная мегаломания капитана. Но сейчас он в чем-то прав. Из-за Кеннеба они потеряли полтора дня. Какому худу нужна проверка снаряжения каждого взвода, причем посередине трапов? «Боги, что за хаос был? Кеннеп потерял разум?» Как раз это первым делом спросил Добряк. Что-то в ответной гримасе жалкой бабы подсказало Поросу. Она ничего не знала и явно не может дать разумного объяснения проделкам Кеннеба. Чему тут удивляться? Она была слишком занята, боги знают чем, в палатке с холодной красоткой Янтарь. Даже адмиралу от этого не по себе. По войскам ходит слух, что Тавор в шаге от понижения, что в Игхатане она могла бы управиться и получше. Когда доходит до тактики, каждый чертов солдат становится знатоком. Поросу уже не раз пришлось делать отбивную из любителей изменных речей. Не так важно, что Нок и Тавор враждуют. Не так важно, что Тин Баральта превратился в рассадника мятежных настроений среди офицерства. Не так важно, что сам Порос еще не решил, могла бы Тавор управиться в Икхатане получше или нет. Слухи сами по себе хуже любой палеолевой заразы. Он предвкушал нелегкую посадку на транспорты и долгий скучный поход к дому. Бездеятельностные солдаты опаснее червя в килевом бревне. Так говорят матросы, с ужасом взирая на пропыленных бронящихся мужиков и баб, вбегающих по трапам, чтобы замереть, сгрудившись в тесных трюмах, подобно овцам, и заводя унылые песни. Хуже всего, что для солдата моря и океаны безмерно враждебны. Пехота встретит смертельную опасность, не моргнув глазом, если есть возможность сражаться или хотя бы отступать. Но море неуязвимо для острых мечей, не боится свиста стрел и стены щитов. «Видит Худ, мы уже достаточно наглотались беспомощности. Словно еж в горле сидит. Вот даже проклятые овчарки с цепи сорвались. Что дальше?» Порос пошагал туда, куда скрылся Кривой. Он сам не понимал, зачем. На восточную дорогу, мимо шатра командующей, через внутренние посты к выгребным ямам. Там лейтенант увидел уже дюжину собак. Они собрались пестрой неопрятной кучей, бегая и бешено лая. По дороге приближался источник их возбуждения. Пеший отряд. Кто такие во имя королевы? Разведчики уже вернулись. Он уверен, он недавно видел сетийцев, блюющих с трапов. Они заработали морскую болезнь от одного вида отмели. Авиканцы давно отдали лошадей погрузочной команде. Порос завертел головой и нашел солдата, ведущего к берегу трех коней. «Эй, стой, где стоишь!» Он подошел ближе. «Дай одного!» «Сэр, они не оседланы!» «Неужели? Как ты догадался?» Солдат удивленно показал на конские спины. «Идиот! Дай мне поводья!» «Нет, не этого!» «Это конь адъюнкта?» «Я сам знаю!» Он вырвал поводья и влез на коня, направив его на дорогу. Найденыш Свищ составил ему компанию. Под мышкой он тащил мелкую гадость, похожую на махеровый шарфик, пережеванный и выплюнутый коровой. Не обращая на них внимания, Порос пришпорил коня, направившись на восток. Он уже мог назвать имя идущей во главе отряда. Капитан Фарадан Сор. Дальше высший маг Быстрый Бен, жутковатый убийца Калам и... О боги! Они все здесь! Нет, не все. Морпехи! Проклятые морпехи! Он слышал крики от шатра адъюнкта. В лагере объявили тревогу. Порос не верил глазам. Выжившие в огненной буре. Такое невероятно. Хотя выглядят они страшно. Фактически полумертвые. Будто Худ прочищал ими свои волосатые уши. А вот Ластара Гил. Она не так плоха, как все остальные. Лейтенант осадил коня около Фарадансорт. Капитан? Скорее воды. Сказала она. Слова с трудом выскочили из обожженных, потрескавшихся, искусанных губ. «Боги, вот ужас!» Порос так резко повернул коня, что чуть не выпал из седла, и, как мог скорее, поскакал к лагерю. Кеннеп и Тимул добрались до главного прохода, когда полог шатра откинулся, явив Тавор и Блистига, а мгновением позже адъютант Янтарь. С восточного конца доносились неразборчивые выкрики солдат. Адъюнкт заметила подходящих кулаков. «Кажется, мой конь пропал». Кеннеп вздернул брови. «И поэтому подняли тревогу? Адъюнкт?» «Нет, Кеннеп, на восточной дороге замечен отряд». «Отряд? Нас атакуют?» «Не думаю. Ну, за мной. Придется идти пешком». «Что даст вам, кулак Кеннеп, достаточно времени для объяснения причин задержки ваших отрядов на погрузке?» «Адъюнкт?» «Не прикидывайтесь непонимающим!» Он бросил косой взгляд. На спокойном сухом лице появилась тень некоего переживания. Намек, не более того, Он не смог определить, что она чувствует. «Свищ!» Адъюнкт наморщила лоб. «Полагаю, вам надо объяснить подробнее». Он сказал, адъюнкт, задержать погрузку. «Совет безграмотного полудикого мальчишки для вас основание достаточное, чтобы ослушаться моего приказа?» «Не то чтобы трудно объяснить, но он что-то знает. То есть то, чего не может знать. Например, он знал, что мы плывем на запад. Назвал все порты, в которые...» «Подслушивал за шатром», — бросил Блистик. «Вы видели, чтобы он когда-нибудь где-нибудь прятался?» Кулак ощерился. «Не видел, потому что хорошо прятался». «Адъюнкт, Свищ сказал, что нужно задержаться на день, или мы умрем все в море. Я начинаю верить». Она подняла руку в перчатке так резко, что Кеннеп замолчал. Тавор прищурилась, разглядывая. Всадника, рьяно погоняющего неоседланного коня. «Это лейтенант Добряка», — подсказал Блистик. Вскоре стало ясно. Всадник не намерен останавливаться или хотя бы снижать темп. Командиры посторонились. Лейтенант торопливо отдал честь. Его едва было видно в клубе пыли. И промчался мимо, выкрикивая что-то вроде «Воды! Им нужно воды!» «И ваш конь, адъюнкт», — добавил Блистик, отмахиваясь от пыли. Кеннеп смотрел на дорогу, борясь с жжением в глазах. Какие-то фигуры. Еле идут. Непонятно. Это же Фарадон Сорт или... «Возвращается дезертир», — буркнул Блистик. «Глупо с ее стороны, ибо побег карается смертью. Но кто те люди за ней? Что они несут?» Адъюнкт замерла, едва заметно пошатнувшись. Быстрый Бен, Калам. Еще лица в пыли, словно белые духи. Духи и есть. Кому там еще быть? Скрипач, Гесслер, Ластара Гилл, Ураган. Он узнавал одно знакомое лицо за другим. Невозможно. Обожженные, шатающиеся, как пьяные. На руках дети, усталые, дрожащие. Мальчик знает то, чего... Свищ. А вот и он, в окружении беснующихся собак, беседует с Син. «Син, мы думали, ты сошла с ума от горя. Потерять брата, потерять и снова обрести». Фарадон Сорт правильно утверждала, что Син бредит по иной причине. Подозрение достаточно сильное, чтобы толкнуть на дезертирство. «Боги, мы слишком легко сдались. Но город, пожар... Мы ждали несколько дней, ждали, пока не остыли треклятые руины. Мы почти просеяли пепел. Никто не мог выжить». Отряд подошел к адъюнкту. Капитан Сорт выпрямила спину, чуть вздрогнув, и отдала честь, прижав кулак к груди. «Адъюнкт», — проскрежетала она, — «я взяла на себя смелость сформировать новые взводы. Это должен одобрить кулак Кеннеп». Невыразительным голосом ответила Тавор. «Не ожидала увидеть вас вновь, капитан». Кивок. «Адъюнкт, я понимаю необходимость поддержания дисциплины, поэтому сдаюсь на ваш суд. Прошу лишь оказать милость Син. Учтите ее тогдашнее состояние, молодость». На дороге застучали копыта. Вернулся Порос с другими всадниками. У седел качались, словно сосцы, бурдюки с водой. Целители, все до одного, включая виканцев Нихила и Бездну. Кеннеп видел, что на их лицах написано полное смятение. Вперед вышел скрипач. На его руках спал, или был без сознания, крошечный мальчик. «Адъюнкт», — прошептал он сухими губами, — «без капитана никто не покинул бы чертов город-ловушку. Она вырыла нас своими собственными руками. От нас остались бы тлеющие кости». Он подошел ближе, но не сумел понизить голос. Кеннеп расслышал. «Адъюнкт, если повесите капитана, приготовьте побольше веревок. Мы покинем сей жалкий мир вместе с ней». «Сержант», — по видимости невозмутимо ответила адъюнкт, «я так понимаю, что вы и эти вот взводы были похоронены под Игхатаном в разгар огненного шторма, но не поджарились, а выбрались наружу под землей. Скрипач наклонил голову и сплюнул кровью, а затем улыбнулся жуткой улыбкой. По сторонам рта образовались красные трещины. «Да», — захрипел он, — «мы пошли на охоту, в самый костяк проклятого города, а потом выкарабкались из могилы при помощи капитана». Адъюнкт отвела взгляд от оборванного воина и медленно осмотрела ряд высохших лиц. Мрачные, как смерть, глаза, розовая блестящая кожа под слоем пыли. «И вправду охотники за костьми», — помолчала, подождав, пока Порос разнесет бурдюки. «Добро пожаловать назад, солдаты!»